Глава 19. Разговаривать с мутным пятном было не слишком приятно. Лишь по голосу я мог судить о настроении и искренности собеседника. Инкогнито надежно скрывало говорившего. «Чем могу быть полезен? Что-то я не слышал о вашей гильдии». «Потому что мы предпочитаем держаться в тени», — иронично поведал неизвестный. «Мы стараемся поддерживать контакты со всеми чемпионами и другими способными адептами. Считайте это визитом вежливости». «Вот». Тень протянул мне металлическую монету, на которой был выгравирован человек в плаще с капюшоном. Суть оценила предмет как серебряная метка тени. «Что это?» «Опознавательный знак гильдии теней». «Вербуете меня?» «Можно сказать и так. От вас на данный момент ничего не требуется. Мы будем следить за вашим развитием. Возможно, на следующих рангах еще встретимся». «Знаете, лучше оставьте себе», — вернул я метку. «Кто его знает, может, это тайный проклятый артефакт или еще какая подстава?» «Предосторожность — наше все?» «Понимаю. Вы вольны передумать в любой момент», — разливался соловьем тень. «Гильдия теней не принимает кого попало. Вы вольны оставаться в кланах и других гильдиях, если пожелаете. Вести обычную жизнь. Общение с другими участниками происходит только с использованием инкогнито. Гильдия теней предоставляет широкие возможности для развития адептов или клана. Подумайте о нашем предложении на досуге. До встречи среди теней». Поклонившись, тень развернулся и двинулся прочь из заснеженного приюта. Каких только странных организаций не встретишь в бездне, и всем что-то надо от бедного призывателя. Ладно, не такого уж и бедного теперь. Тайхо. Очутиться среди людей было для эллититки дико волнительно. Много лет она вела затворнический образ жизни, общаясь только с редкими знакомыми. Поначалу поступок Икари ее испугал и разозлил, но, увидев отсутствие открытой ненависти, Тайха изменила свое мнение. Быть среди людей так классно. Некоторые продолжали смотреть на нее с опаской и недовольством, но никто не хватался за меч или лук, никто не бежал от нее с паническими воплями. Она почувствовала себя чуточку снова человеком. Эль и Шия тоже шастали по трактиру. Тайха наблюдала за ними со смешанными, нехорошими чувствами. Она чувствовала, как нечто скверное разъедало ее изнутри. Что-то, чего послушнице Всеблагой Аэтерны ощущать не следовало. У Тайха не было опыта общения с противоположным полом в любовном плане. Она была совсем юна, когда личинка Иллитида нашла ее в пруду. А затем ей стало не до романтических авантюр. Так что она не сразу поняла, что испытывает такую простую и известную эмоцию, как ревность. Ощущаемая поначалу признательность к Летову за то, что он принял ее в отряд, как-то быстро трансформировалась в нечто большее. Тайхо хотела быть рядом с ним, помогать ему, касаться его, дарить любовь и заботу. Однако в текущем своем виде все, что ей оставалось делать, это радовать парня готовкой да стараться помогать в сражениях. Против охоты на монстров заповеди Аэтерны ничего не говорили, а вот убийств людей следовало всячески избегать. Тайху не просто было принять тот факт, что они напали на другой отряд с целью уничтожения. Да, дроу ранее сами атаковали, но заповеди богини наказывали избегать конфликтов. Тайху пришлось переступить через себя и принять участие в бойне. Сама она, конечно, никого лично не убивала, просто держалась под многочисленными ударами и атаковала палицей. Иногда противники падали от оглушения. С ними расправлялись другие. Тайху не нравилось кровопролитие, но свой отряд и своего мастера она подвести не могла. Ведь после провала ее бы больше не призвали на помощь. Или того хуже, выгнали на мороз. Тайху была уверена, что ее бы ждала аналогичная судьба. Хотя, если так подумать, ситуации отличались. В прошлый раз от нее избавились, чтобы титул чемпиона рыцаря перешел к более достойному кандидату. Сейчас же чемпионов рыцарей по бездне разгуливало двое. Пока Дуэргар жив, вряд ли ее будут убивать из-за чемпионства. Скорее, просто из-за того, что она — темное отродье. Но чувства за маской и щупалец уходить в небытие не желали. Отозвать их, словно призыватель питомца, было нельзя. Тайху приходилось мириться с ними, учиться жить по-новому. Вот только кое-кто выводил ее из себя. Китсуны с дроу частенько приковывали внимание мастера. Эти две курицы имели симпатичную внешность и красивое тело. Они могли бы в два счета сблизиться с мастером, чего Тайха была лишена. Но при этом вели себя отвратительно. Одна обзывала и насмехалась, другая предала, растрезвонив миру о секрете мастера. Будь у Тайха нормальное тело, уж она бы окружила мастера такой заботой, чтобы он быстро позабыл всех ушастых-хвостатых негодниц. Она знала, что не слишком подходит на роль главы клана, но в объявленном мастером соревновании решила поучаствовать. Просто чтобы важный пост не достался этим дрянным клушам. Правда, ничего особенного Тайха не делала, все так же продолжала заниматься бытом и старалась готовить любимые блюда мастера. Однажды мастер отметил, что Тайха является пока что первым кандидатом на должность главы клана. Ранесс Синтера тогда пришла в сильное раздражение. Было заметно, что дроу жаждет заполучить данный титул. «Тайхо, можно к тебе обратиться?» Преодолев нежелание разговаривать с Иллитидом, проговорила дроу. «Да, конечно». «В прошлый раз ты дала мне дельный совет», — заметила Эль. «Подскажи, как мне получить титул главы клана? Только не тем способом, как в прошлый раз». Сердце Тайхо кольнуло. Эта коза остроухая провела ночь с мастером, но до сих пор нос воротит. Дроу ей не нравилось. «Мне кажется, мастера тянет к тебе из-за твоих острот. Я слышала, что есть такие люди, которым нравится, когда их бьют и унижают», — выдала Тайхо. «Серьезно?» — со скепсисом вопросила Дроу. «Конечно. Уверена, если ты его как следует заденешь оскорблениями, мастер не устоит». «Как-то бредово звучит», — с сомнением протянула Эль. «Но прошлые твои советы помогли, так что попробую». С тех пор Тайхо не могла нарадоваться. Мастер с Эль устраивали постоянные пикировки. И Кари мог некоторые вещи пропустить мимо ушей, списывая на скверный характер темных эльфов. Но не все подряд. Поведение дроу его раздражало. Тайхо понимала, что не следует послушнице Аэтерны устраивать другим подлости, но так и не смогла совладать с эмоциями. Она чувствовала удовлетворение, видя, как отношения мастера с Эль портятся. Мастер заслуживает лучшего, чем эти две неблагодарные особы. Спустя несколько дней мастер выпустил всех питомцев на прогулку, разрешив посетить заснеженный приют. Все равно об Иллитиде, сестре главы шипов и рыжей десницы урка, давно ходили слухи. Клиентов они провели много, и не все умели держать язык за зубами, так что и скрываться Икарий не видел большого смысла. Тайхо ответила на вопросы наседающей толпы, извинилась и отошла к дальнему столику, сев рядом с мастером. Только здесь она почувствовала себя в относительной безопасности. Народ в трактире продолжал пялиться на нее издали и активно обсуждал произошедшее. Все-таки в бездне от Иллитидов было принято избавляться. «Твой Эль — ничтожество!» — грохнула кружки о стол дроу. «Как у тебя только смелости хватило попросить благородную эльфийку таскать тебе выпивку? Пропойца озабоченный! Скоро не только мозги, но и печень пропьешь с концами!» Икари поморщился и помассировал виски. «Слушай, что с тобой творится в последние дни? Призрак Гардесентеры вселился? Проклятие подхватило? Тяжелые дни? Если будешь продолжать орать над духом, я перестану тебя призывать, серьезно!» «Ох!» — издала невольный звук Тайхо. Похоже, у нее почти получилось избавиться от одной из конкуренток. Ранесс Синтера хотела было возмутиться по привычке, но, вероятно, ее насторожило хмурое лицо мастера. «Так мастеру ведь нравится подобное отношение», — протянула она. «Какое еще отношение?» «Когда тебя унижают, оскорбляют, бьют и издеваются. Мастер из таких, извращенных хуманов». «Тебе кто сказал подобную дурость?» «Я, конечно, открыт для разных экспериментов, но не таких, где меня мешают с навозом». Дроу бросила суровый взгляд в сторону Тайха, и Летитка сделала вид, что крайне заинтересована висящим на стене гобеленом. «Я немного погорячилась», — проговорила Эль отнюдь не раскаивающимся тоном. признавать ошибки Дроу не умела. «Впредь буду иметь в виду». «Фэр-фэр-фэр, смотрите, что я умыкнула под вуалью», — появилась вдруг рядом со столом Кицуне. Шия держала в руках целый поднос с еще теплыми булочками, да и рот хвостатый весь был измазан в сладком лакомстве. «Я же просил тебя не потакать своим воровским инстинктам», — вздохнул мастер. «Если у присутствующих что-то пропадет, мне придется извиняться». «Ай, не нуди, Хуман! Лучше попробуй это!» Шия нагло впихнула сдобный пирожок прямо мастеру в рот. С такой непосредственностью и естественностью, при том, что Тайха боялась касаться Икари, поскольку он сочтет это отвратительным. Эх, сколько лет ей придется потратить на то, чтобы пройти бездну и исполнить заветное желание. Впрочем, в прошлом мире надежд на изменения у нее было меньше. В бездне чудеса случались регулярно. Ей стоит набраться терпения. «Еще раз будешь бегать по вуалью, посажу под замок!» Мастер прожевал пищу и добавил уже нормальным голосом. «Не всех провели через испытание, но я решил, что надолго откладывать не стоит. На днях займемся созданием кланового средоточия». «И кого же вы решили выбрать в качестве главы?» — поинтересовалась Дроу. «Шия и Эль меня разочаровали. Одна — клептоманка, другая — грубиянка. Тайхо — лучший вариант для теневого главы клана». «Фыр-фыр-фыр, мастер еще передумает», — протянула Кицуне. «Мастер, вам известно мое желание возглавить клан. Могу ли я что-то сделать, чтобы заполучить данный пост?» Вежливо попросила Дроу, что для нее было несвойственно. «Само собой, моя милая, ты всегда можешь...» «Без интима!» — вспыхнула Дроу. «Хм...» — сразу поник Икари. «Тогда я не знаю даже. У озабоченного Хумана только одно на уме». «Разумеется. Поэтому Хуманов намного больше, чем эльфов. Ваши темные скрепы вас погубят. У Дроу нет таких скреп, как у светлых недоразумений. Просто я не хотела идти по пути своей сестры, которая якшалась со всякими», — призналась Эль. «Жалкие мужланы не должны тянуть лапы к благородной Дроу». «У тебя что, до мастера не было мужчин, фыр? А я похожа на блудливую блохастую шлюху? На драку нарываешься? Мастер, позволь мне выцарапать ей зенки». «Хвост оторву! Ухи откручу!» — ушла в невидимость Шия. «Девки буянят!» — донеслось с других столов, до которых долетели крики. «Ставлю на темную!» «Куда ей против чемпионки тягаться? Ставлю на рыжую!» «Не деритесь, пожалуйста!» — проблеяла Тайхо. «А ну выйди из скрыта немедленно!» — скомандовал Икари Плутовке. «Не то отзову! Никаких драк! Если хотите выпустить пар, идите наружу и устройте тренировочный поединок. Улучшить свои навыки фехтования никогда не помешает». «Не, снаружи холодно, фыр». Шия сняла вуаль и плюхнулась на скамью поближе к подносу с булочками. «Всегда готова дать Кицуне парочку уроков», — усмехнулась Эль кровожадно. «Слушай, так я действительно стал у тебя первым?» — поинтересовался Икари. «Как ни прискорбно это признавать. Дроу и Хуман, ниже падать некуда». «Подожди, а у Дроу разве не должно быть крови в первый раз?» Щеки Тайха запылали, хотя на фиолетовой физиономии смущение было практически не видно. «Нашли, о чем говорить за столом». «Спятил? Разумеется, все девочки Дроу проходят специальный ритуал с помощью старших дома. Таким образом, никакой ничтожный мужлан не сможет пустить эльфи кровь». «Хитро», — хмыкнул Икари. «Но спасибо, что выбрала меня в качестве своего первого партнера. У меня не было выбора. Постараюсь и в дальнейшем не ударить в грязь лицом». «Ты меня вообще слушаешь? Следующего раза не будет!» — вспыхнула Эль. «Что касается твоего желания возглавить клан, раз уж оскорбления были досадным недоразумением, можно дать тебе второй шанс». Икари обвел зал трактира взглядом и хитро прищурился. «Если как следует поработаешь официанткой в приюте, подумаю над твоей кандидатурой». «О!» — протянула Тайха удивленно, представив такую картину. «Что?» — воскликнула Ренессентера. «Зачем мне заниматься подобным? Как работа официанткой может повлиять на работу главы?» «Прямым образом!» — ухмыльнулся Икари издевательски. «Не хочешь — не надо». «Нет!» — быстро проговорила Дроу. «Я сделаю это». «Замечательно». Отряд Летова всей командой направился к хозяевам, чтобы одолжить подходящий наряд. Дочка Гарса, которую они уже провели через испытание класса, имела достаточно стандартную человеческую фигуру. Ранис Синтера долго не желала надевать костюм официантки, поскольку он ей был маловат. Жена хозяина довольно быстро скорректировала проблемные участки, но длина юбки по меркам бездны все равно казалась на высокой дроу слишком короткой. Подол едва достигал коленей. В районе бюста образовалось приличных размеров декольте из-за обширных молочных достоинств дроу. Тайхо считала, что Ранес Сентера выглядит в костюме официантки да нельзя развратно, но мастеру очень понравилось. Он дал добро, и Эль нехотя принялась за работу. Надо было видеть, с каким презрением она разносит Эль за столы и общается с официантами. Правда, клиенты не сильно возмущались из-за такого отношения. Уже один тот факт, что их обслуживает темная эльфийка, да еще и сестра главы клана шипов, грел их душу. Да и, стоило отметить, постыдный костюм горничной выгодно подчеркивал женские прелести дроу, так что похабники обычно и не слушали, что она им говорит. Только пялились в вырез или на ножки. Хоть девушка и испытывала ревность, но подобная участь показалась ей спорной. «Мастер, это действительно необходимо. Зачем измываться над дроу?» — протянула Тайхо, представив себя на ее месте. «Один из этапов приручения», — протянул Икари, с удовольствием глазея на бегающую меж столами разгневанную красотку. «Надо немного сбить с нее спесь». Похоже, мастер действовал по какому-то хитрому плану, а не просто издевался и потакал своим озабоченным мужским потребностям. Либо все вместе. Шия Формин. Гнев из-за раскрытия ее тщательно сберегаемого секрета улетучился довольно быстро. Она должна была злиться на Хума намного дольше, но у нее это почему-то плохо получалось. Летов оставался ее жертвой, с которой ей очень нравилось играться. Ну и что с того, что она формально питомец? Мастеру приходилось учитывать все ее потребности, иначе он бы остался без чемпионских плутовских умений. Рыжая десница урка определенно являлась самым важным, самым сильным и, безусловно, самым красивым звеном в отряде. Без ее смертоносных невидимых танцев они бы давно отправились на перерождение. Так что Хуман вынужден был покупать ей столько булочек с корицей, сколько ей заблагорассудится. Всерьез к соревнованию за пост главы будущего клана она не относилась. Но темная эльфийка сумела ее изрядно выбесить. Шии хотелось как-то насолить ей. Тайхо тоже, к слову, отлично постаралась, обведя ушастую вокруг пальца. Заставила еще больше оскорблять и издеваться над мастером, из-за чего тот пришел в негодование. Послушница Аэтерны плела интриги, словно заправский иллитит, что не могло не насторожить. Впрочем, это не проблемы Шии. Кицуне с удовольствием глазела за тем, как горделивая эльфийка разносит выпивку грязным мужланам и стеснительно отдергивает юбку, стараясь натянуть ее пониже. Народ отпускал сальные шуточки и приглашал посидеть к себе на колени. Впрочем, грань адепты не переходили. Даже плещущаяся внутри них выпивка не давала всерьез домогаться до мстительной темной эльфийки. Одно неверное движение, и шпага могла вонзиться тебе в глаз или пах. Икари, как и полагается похотливому самцу, также глазел на дроу в форме официантки. Только что слюни не пускал. Даже позволил себе шлепнуть девицу по мягкому месту. Дроу пришлось спустить оскорбление на тормозах, ограничившись смачной пощечиной. А ведь в ином случае дело могло закончиться только смертью обидчика. Балует она хозяина. Мастер продолжал пожирать эльфийку глазами, и Шии пришла в голову мысль, как она может насолить вредной палачихе, что она и решила воплотить этой же ночью. Как обычно, Хуман отозвал Иллитида и Дроу на ночь. И экономия на номерах для проживания, особенно если учесть, что в приюте в последние декады было не протолкнуться от адептов. Шия по традиции оставалась спать рядом, поскольку ее хвост использовался в качестве подушки, а иногда он просто засыпал с ней в обнимку. Вот и на этот раз они принялись устраиваться под одеялом, избавившись от большей части одежды. Кицуны мало отличались от хуманов, в отличие от юанти или табакси. У них даже общее потомство могло появиться, кажется. Помимо очевидных вещей, вроде ушей и хвоста, существовали и другие нюансы. Например, большие клыки, позволяющие им грызть мясо и кости. На ногах когти атрофировались давно, хотя для лазанья по деревьям еще могли использоваться, а вот на руках сохранились. Если присмотреться, разница с хуманскими была заметна. Китсуны могли втягивать когти или выпускать, являя миру 2-сантиметровые острые лезвия. Впрочем, по сравнению с холодным оружием они были не слишком эффективны. Наследие хищного прошлого, как и многочисленные инстинкты. «Мастер, вы сегодня слишком возбуждены», — мурлыкнула Шия. «Одного хвоста вам недостаточно». «Да?» — хмыкнул он. «Позвольте, я покажу вам всю прелесть лисьих лапок». Шия продемонстрировала свои развитые когти перед лицом Хумана. Летов глазел с интересом, не сильно переживая за собственную сохранность, ведь опека в случае чего все восстановит. Китсуне нравилось играться с жертвой, но игры могли быть разными. Девушка втянула когти, оставив только мягкие шаловливые пальчики, и потянулась к трусам мастера. В отличие от периодов у самцов китсуне, хуманы были готовы заниматься этим круглогодично. Прибор мастера набух и пришел в боевую готовность моментально, только она коснулась его. Шея поняла, что наблюдение за дроу повлияло на Летова. «Вам надо расслабиться», — произнесла она жарко, — «иначе вы не сможете нормально соображать. Нам не нужен мастер, который виляет хвостом перед каждой сукой». Шея принялась ритмично двигать рукой, водя длинным язычком по ушной раковине, лицу и губам мастера. Чувствовалось, как напрягается кавалер в кровати. Китсуне тоже не осталась безучастной, но все же она могла держать себя в руках. Главное — это отомстить остроухой. После лисьих шалостей он про дроу уже и не вспомнит. Любовные утехи достигли апогея, и мастер разрядился. Шия не была готова к такому исходу. Липкая, вонючая жидкость покрыла ее с ног до головы, хоть она и постаралась сразу отпрыгнуть. Казалось, что Хуман наполовину только из нее и состоит. «Даже на мой шикарный хвост!» Возмущению Китсуны не было предела. «Как не стыдно!» «Да, прости». Довольно откинулся мастер в кровати. В его голосе не было слышно угрызений совести. «Спасибо за расслабляющий массаж. Лисьи лапки действительно чудесны». «Одного прости недостаточно. Завтра вечером, чтобы меня ждала гора булочек. И про пост главы клана не забывай. А теперь отзови меня поскорее, хочу избавиться от этой грязи», — брезгливо произнесла Шия. Наконец, блаженное небытие избавило Китсуне от последствий спонтанного акта постельных игр с жертвой.